Глава шестая. «Начинаем», — подтвердил призрак и махнул рукой. Прямо в центре комнаты открылся портал, из которого появился довольный Добрыня. «Илюш, богатырь так и светился от переполняющей его энергии. Это что-то с чем-то, серьезно. Я знал, что Иваныч мастер, но чтобы до такой степени...» «Это еще что?» — смущенно шаркнул ножкой, появившийся следом домовой. «Вот если бы у меня были неделька, травяной сбор со свободных земель, да веник из Мелорна, вот тогда бы было да». «Внимание! Доступно задание «Божественная банька». Добудьте следующие ингредиенты. Истинный огонь, мелорновый веник, сбор трав со свободных земель. Награда – укрепление тела божественного уровня, бессрочное». Муром, который и не думал разжимать кулак с кристаллом, задумчиво посмотрел на Ивана Ивановича. «Даже так? Я в свое время был в услужении лучшего банщика империи Евразар», — с гордостью заявил домовой. «К нам за силушкой богатырской и здоровьем железным приезжали со всего мира». «Любопытно», — протянул Муром, беря эту опцию себе на заметку. «Но это все потом». Богатырь подошел к другу и взял его за плечи. «Добрыня». «Да брось, Илюш», — добродушно усмехнулся Добрыня. «Знаю я, что ты хочешь сказать и что чувствуешь. На твоем месте я бы тоже весь извелся. Думаешь, мне легко было одного тебя за мечом-кладенцом отпускать?» «На, кстати», — усмехнулся Муром, протягивая другу клинок. «Не скажу, что это было легко, но и особой сложности я там не заметил. Не считая, правда, Муром тут же погрустнел, жертвы Топтыгина». «Уверен, что она была не напрасной», — усмехнулся Добрыня. «К тому же я слышал его рычание». «Правда, что ли?» — удивился Муром. «Иван Иваныч, не в службу, а в дружбу. Покажи Топтыгина». «А чего его показывать?» — удивился домовой, тем не менее открывая смотровой портал на северную часть замка. «Как только мастер Алёша меня позвал, так я сразу его к делу и пристроил». «Стоп, стоп, стоп», — нахмурился Муром. «Зачем позвал? Кого именно ты к делу пристроил?» «Топтыгин появился рядом с мастером Алёшей», — терпеливо пояснил домовой. «И в офисе тут же стало жарко. Ну, мастер Алёша и попросил своего питомца погулять во дворе». «Так и скажи, что матюками прогнал», — хохотнул Добрыня. «Алёша, когда с головой в свои операции уходит, в выражениях не стесняется». «Но это-то понятно», — кивнул Муром, у которого камень с души свалился. «Жарко-то почему стало?» «Так вот же почему!» Иван Иваныч приблизил смотровой портал, и дымящаяся кузня стремительно увеличилась в размерах. Мгновение, и портал прошел сквозь крышу, открыв любопытную картину. Здоровенный орк с азартом ковал клинок, а двое его подмастерьев, как угорелые, носились по кузне, выполняя поручения кузнеца. Третий же, обливаясь потом, с трудом орудовал отливающими синевой граблями. С первого взгляда он зачем-то совал их в огонь, но стоило присмотреться, как становилось понятно, что это не пламя, а Топтыгин. «Да ладно», — охнул Добрыня. «Он его что, расчесывает, что ли?» «Я бы сказал, чешет», — пробормотал Муром, не в силах оторвать взгляда от невероятной картины. «Это что, получается, Топтыгин у нас теперь огненный медведь?» «Ро-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о бок. «Тёма, продолжай!» — крикнул кузнец, забывая про меч и хватаясь за здоровенный лист железа. «Батай, Табыр, а ну-ка вместе!» Орки-подмастерья тут же бросились к своему мастеру и с трудом зафиксировали лист железа над Топтыгиным. «Батай, живо за десятником! Табыр, займись окантовкой! И смотри, чтоб ни одной зазубрины не было! Тёма, ордой тебя заклинаю! Не останавливайся!» «Так точно, дядька Дамир!» — выдохнул тот самый поваренок-паладин. У пацана тряслись руки, а сам он от напряжения закусил губу, но дело свое делал. И, судя по упрямому выражению лица, Тёма скорее упадет без сил, чем остановится. Хм, Муром почесал затылок. Я же его к стражу отправил, полосу проходить. Слабоват он пока для полосы, тут же объяснил всезнающий Иван Иваныч. Мастер-страж отправил его в помощь кузнецу Дамиру, селенок поднабраться. А, ну тогда ладно, покивал Муром, кузня это хорошо. Силушка с выносливостью ему пригодятся. А грабли-то, кстати, откуда у него такие? Это я из запасов выдал, смутился домовой. Дуэргаровские, огнеупорные, даруют владельцу сопротивление огню и магии. Он мне потом еще спасибо скажет. Скажет, согласился Добрыня. Вот только меня другое интересует. «Что Топтыгин забыл в кузне?» — усмехнулся Муром, покосившись на хозяйственного домового, который и пристроил Мишку к полезному делу. «Да это-то понятно», — покачал головой богатырь. «Тут налицо явная хозяйственная оптимизация». «Ну и что?» — тут же вскинулся домовой. «Он и так чуть казарму не поджег, когда об угол решил спину почесать. А сейчас вон при деле». «К тебе вопросов нет, Иван Иваныч», — успокоил домового Добрыня. «А вот кузнецу есть. Это что же он такое кует? Крыло от самолета, что ли?» «Может, бак?» — предположил Муром. «Или, кабину для танка?» «Это нагрудник», — подсказал Иван Иваныч, — «для мастера Горыныча». «Нагрудник? Для Горыныча?» Богатыри переглянулись и синхронно покачали головами. «Ну, Горыныч, ну, хитрец!» «Совет поддержал инициативу мастера Горыныча об усилении наших военно-воздушных сил», тут же затараторил Иван Иваныч. «Казначей клана одобрил требуемое финансирование». «Да Вовочка хоть что подпишет, пока на аукционе зависает», усмехнулся Муром. «Ну да ладно, нагрудник Горынычу не помешает». Иван Иваныч хотел было что-то сказать, но передумал. «Похоже, не только нагрудник», — усмехнулся Добрыня, заметив реакцию домового. «Ну да мы не против, да ведь, Муром?» «Не против», — неохотно проворчал богатырь, машинально подсчитывая, сколько ресурсов уйдет на бронирование туши змея Горыныча. «Еще поди и шлемы в смету включили». «Три штуки», — подтвердил домовой. «Испытываю легкое сожаление от того, что прерываю вашу занимательную беседу», вклинился в разговор Рипсак. «Но с минуты на минуту будет идеальное время для сопряжения миров». Так, Муром мгновенно выбросил из головы Топтыгина, Тему и будущий доспех Горыныча. «Мы же Добрыню еще не собрали». «Я взял на себя смелость подготовить походный набор «Сталкер-300». Иван Иваныч довольно улыбнулся. «Все в инвентаре у мастера Добрыни, включая камзол для экстремальных вылазок в пустоши или свободные земли и плащ маскировки». «Зелья», — нахмурился Муром. «Двойной набор». «Свитки». «Двойной набор». «Боевые артефакты». 20 позиций», — отрапортовал домовой. «Дюжина стихийных, остальные на все случаи жизни». «Защитные артефакты». 5 комплектов». «Один на скорость, второй на защиту от стрелкового оружия, третий на защиту от вражеской магии, четвертый на защиту от ближнего боя, пятый комбинированный». «Что еще?» — Муром вопросительно посмотрел на домового. «Расслабься, Илюш!» — Добрыня широко улыбнулся и хлопнул друга по плечу. «Меня как на войну собрали. И вообще, долгие проводы — лишние слезы». «К тому же мастер Добрыня пойдет не один». Неожиданно выдал Рипсак, по крайней мере, на первые несколько дней. «Уж не ты ли мне говорил, что Добрыня пойдет в одиночку?» — удивился Муром. «Таков путь и прочая философская ерундень». «Говорил», — ничуть не смутился брат Рипсак. «Но через 7 минут будет очень удачное время. Планеты встают таким образом, что притяжение усиливается, и я смогу сопроводить мастера Добрыню». «Да я и сам справлюсь». «Это значит, что ты там останешься?» — уточнил Муром, проигнорировав реплику друга. «Сопряжение практически идеально», — протянул Рипсак. «Притяжение сохранится какое-то время. Я сумею отправить слепок, и если повезет, смогу создать перевес». «Перевес?» – переспросил Добрыня. «Это еще что такое?» «Повышенная вероятность притянуть слепок к душе и пониженная притянуть душу к слепку». «И в чем смысл?» – не понял Муром. «Если что-то пойдет не так, есть шанс, что я утеку в инферно вслед за мастером Добрыней», – бесстрастно пояснил брат Репсак. «А если все пойдет как надо?» «Тогда, в зависимости от течения времени и искажения сопряжения, я смогу показывать путь мастера Добрыни». «Показывать или показать?» – уточнил Добрыня. «Показывать. Более того», – Репсак бросил на Мурома оценивающий взгляд. «При наличии энергии я смогу некоторое время быть связующим звеном». «То есть?» – в глазах Мурома вспыхнул огонек предвкушения. «Мы будем видеть то, что видишь ты, и у нас будет связь?» «Да», — подтвердил Репсак. «В этом случае у мастера Добрыни будет поддержка, особенно если воспользоваться кристаллом». «Хм». Муром устремил на призрака задумчивый взгляд. «В чем подвох?» «В каком смысле?» — уточнил Репсак. «Ты говоришь о настоящем аналитическом отделе», — развернул свою мысль Муром. «Да и кристалл ты не зря упомянул. Выходит, со всех сторон одни плюсы. Вот я и спрашиваю, в чем подвох». «Теперь понял», — кивнул Репсак. «Подвоха как такового не существует. Все, что грозит мастеру Добрыне, — небольшая головная боль. Что касается вас, связь может пропасть в любой момент». «От чего это зависит?» — требовательно протянул Муром. «От количества моей энергии», — на этот раз Репсак ответил с явной неохотой. «Увы, но точных цифр я сказать не могу. Все будет зависеть от множества факторов. 3 минуты до идеального сопряжения». «Ты сказал все, что грозит мастеру Добрыни и что касается вас». Добрыня щелкнул пальцами, но умолчал про себя. «Брат Репсак, ты чего-то не договариваешь?» «Скажем так», — призрак недовольно поморщился. «Если мне не хватит энергии, то я потеряю себя, как в этом мире, так и в том». «Тогда исключено», — Добрыня покачал головой. «К черту все эти прямые эфиры. Во-первых, я себе не прощу, если ты погибнешь. Во-вторых, ты наш хранитель информации, и без твоих подсказок клану придется непросто. Ну и в-третьих, ты один из членов совета, брат Репсак. На тебя очень многое завязано». «Как бы я ни хотел иметь возможность видеть, что происходит с братом», Муром покачал головой и тяжело вздохнул. «Но в этот раз согласен с Добрыней. Репсак, тебе нельзя умирать». «А если», — вклинился в беседу Иван Иваныч, «поставить магический предохранитель? Закончилась энергия, конец этого, как его, перевеса». «Хм». Муром тут же оценил предложение домового. «Что скажешь, Репсак? Может сработать?» «Может», — кивнул призрак, «но время. Может быть, как несколько дней, так и несколько минут». «Хоть что-то лучше, чем совсем ничего», — улыбнулся Муром. «Верно говорю?» «Верно», — кивнул Добрыня. «Но я так скажу. Я согласен на перевес только при наличии магического предохранителя. Только если ты, брат Репсак», — богатырь ткнул пальцем в призрака, — «поклянешься, что не пожертвуешь собой, как Топтыгин». «Клянусь», — тут же отозвался Репсак. «Минута до идеального сопряжения». «Работаем», — подытожил Муром. «Командуй, Репсак». Оставшиеся 60 секунд с одной стороны словно растянулись во времени, с другой пролетели в спешке и волнении. Причем больше всех волновался Муром. Он не знал, куда себя деть и как еще помочь другу, и вместо того, чтобы помогать Репсаку, только мешал. К счастью, призрачный библиотекарь с присущей ему невозмутимостью сумел справиться с Муромом и подготовиться к началу ритуала. Добрыню призрак поставил в центр комнаты, вложил ему в руки меч, Мурома увел за пределы ритуального круга, а Иван Иванычу поручил взять на себя всплески энергии. Буквально за несколько секунд до начала суета улеглась, и все находящиеся в желтой комнате замерли в ожидании неизвестного. И когда настал тот самый час Х, момент идеального сопряжения, созвездие стены, напротив которой стоял Добрыня, ослепительно ярко мигнуло. Да так, что Муром против воли прикрыл глаза. Откуда-то подул жаркий ветер, а пол на мгновение стал походить на раскаленную сковороду. Все это длилось какой-то миг, но даже за эти доли секунды богатырь успел почувствовать чужой взгляд. Нечеловеческий, оценивающий и любопытный. Ну а когда момент сопряжения закончился, не успев начаться, Муром ожидаемо не увидел друга. Добрыня исчез, словно его и не было, а созвездие Инферно потускнело, как бы намекая, что проход в этот мир отныне закрыт. Но не успел Муром хоть как-то отреагировать, как ладонь кольнула, по телу пробежала привычная волна слабости, а перед глазами появилось системное уведомление. Кто-то получает второй шанс, а у кого-то под носом целое море возможностей. И тут же второе. Внимание! Создан смотровой портал, привязка к личной силе брата Репсака. Исходный уровень 22. Формирование стабильного канала. 10 ОМЕ, условных магических единиц. Текущий уровень 12. А затем прямо по центру желтой комнаты появилась рябь, в которой богатырь отчетливо увидел своего друга. Но не успел Муром обрадоваться, как сердце предательски пропустило удар. Добрыня не просто оказался в инферно, Добрыня оказался в окружении бесов. Что богатырь, что черти, все оказались, мягко говоря, удивлены. Бесы и вовсе застыли в ступоре, пытаясь понять, как среди них оказался странный гном с тусклым мечом в руках. Причем, судя по доспехам и вполне себе приличным клинкам, это были непростые черти. На ум тут же пришли легионы Инферно, и богатырь сделал единственное, что мог в данной ситуации. Мозг заторможенно просчитывал варианты, прикидывая, что же делать: броситься бежать, пользуясь ступором противника, замереть, уйдя в глухую защиту, или атаковать на полную, использовав эффект неожиданности. Но инстинкты воина взяли верх, и Муром гаркнул, что было сил, стряхивая с Добрыни первоначальное оцепенение. «Бей!»